Вы испортили ребенка, монсеньор. Внушили, что она, сопливая девчонка, достойна лучшего. Небось, озорница мечтала о Париже с его башнями, чванством и великосветскими шлюхами, которые падут пред нею на колени. Это как раз по ней. Или дело в наказании, коему я подверг ее за злость. Вот, поведи в великодушном прощении. В девчонке живет страсть, которую вы вряд ли замечали. Греховность затачивается, а праведность, образуя сверкающее лезвие. Однажды она пустит его в ход. Берегитесь, монсеньор Дедрё. Как я и предполагал, ночью ко мне пришла Жюльетта. Рискованный шаг. Я ведь мог быть с Клементой. Впрочем, разгадав мою тайну, тянуть Жюльетта не желала. Спешка с разоблачением очень в духе Эйли. На ее месте я бы затаился и избрал тактику выжидания, но крылатая моя вечно бросается в сечу, поддавшись порыву, выкладывает все свои козыри. Это серьезный промах, более того, свойственный новичкам. Сейчас он мне на руку, но, честное слово, я разочарован. Плохо же я учил ее. «Вот почему ты здесь», — с порога заявила она. «Это из-за епископа Эвре». «Из-за какого епископа?» «Невинность я изобразила из рук вон плохо, и все, чтобы увидеть ее торжествующий взгляд. Прежде ты врал убедительней», — заявила Жюльетта, без приглашения врываясь в сторожку. «Разучился». Я смущенно пожал плечами. Это вряд ли. Жюльетта опустилась на подлокотник кресла и болтала ногой. Пяточки у нее испачкались, зато глаза лучились с радостью мнимой победы. «Ну, когда мы его ожидаем?» — осведомилась она. «И что случится, когда дождемся?» «А разве...» «Мы его ожидаем?» — с улыбкой переспросил я. «Если нет, ты окончательно потерял хватку». Я пожал плечами, нехотя соглашаясь с ней. «Разве мог я с тобой поделиться? В последнее время доверием ты меня не балуешь, так? А ты удивлен? После Эпиналя Жюльетта, не будь докукой. Я уже объяснял тебе. Выслушать объяснение еще не значит простить», — резко возразила она. Как ни странно, за резкостью скрывалась мягкость. Словно выяснив правду, Жюльетта не растеряла последние капли доверия, а успокоилась. «Расскажи про епископа», — куда мягче попросила она. «Знаешь ведь, я не выдам». «Вот так верность!» — улыбнулся я, искренне тронут. «Я и не мечтай!» — процедила она. «У тебя моя дочь!» «Ай!» — снова нападки. «Впрочем, в затянувшейся игре грамотная уступка может считаться победой». «Понятно!» — вздохнул я и осторожно привлек Жюльетту к себе. Она не отстранилась. Каялся я долго. И страхи ее успокоил, и подлизался совсем чуть-чуть. Напрасно Жюльетта думала, что лицо ее бесстрастно. «Женщины слышат то, что хотят. Даже моя гарпия, у которой все основания ожидать лучшего. Полуправда в 100 раз лучше действий небесстыдной лжи. Конечно, в очевидном Жюльетта разобралась. Уж я об этом позаботился. Авось и понимать меня начала. Она ведь штучка злопамятная. Даром, что благочестивую себя корчит, а поводов любить епископа у нее не больше, чем у меня. Чуток времени. Иного от нее мне сейчас не нужно, хороший скандал, как хорошее вино, должен настояться и созреть. Шато Деверё старым да изысканным не назовешь, но есть в его букете яркая взрывная нотка, которая тебе, милая Жюльетта, должна понравиться. Пусть забродит, вспенится. Когда приедет монсеньор, хочу, чтобы шапки пены накрыли его с головой. Каялся я убедительно. Сперва Жюльетта слушала недоверчиво, потом удовлетворенно, а потом с невольным сочувствием. Когда я закончил, она медленно кивнула и заглянула мне в глаза. Так я и думала. Ты устраиваешь особый спектакль, чтобы он поплатился за стычку в Париже. Это матч-реванш, да? Я ухитрился горестно покачать головой. Не люблю проигрывать. А это, стало быть, победа. Изумилась она. Ты хоть представляешь, каких бед натворил и продолжаешь творить? Не надо меня винить во всем. Я пожал плечами. Я лишь условия создал, остальное вы сделали сами. Жюльеттины губы превратились в тонкую полоску. Она понимала, что я прав. А после спектакля что? Холодно осведомилась она. Потом что? Вы с ним уедете, каждый восвоясь, и оставите нас в покое? Может и так, отозвался я. Если тебя за мной не потянет. Не клюнула, как я и думал. Ты что, дураком меня считаешь? Сколько дней я проживу, если хоть один волосок упадет с драгоценной головы Эверё? Слышала, что сделали с Равальяком? Да и за мысли я убить Эверё? Разве стал бы ждать столько лет? — вопрошал я, уязвленный ее презрительной гримасой. Теперь пауза. Пусть все обдумает. Хочу унизить его, — тихо сказал я. У монсеньора раздутое тщеславие, а притязание еще хлеще. Семейство свое увековечить решил. Хочу смешать эти хорно с грязью, в которой все мы копошимся. Хочу, чтобы они знали, это сделал я. Гибель епископа лишь приблизит канонизацию.